Глава 14. Купальни. Несколько секунд в мастерской царила мертвая тишина. Что это значит? Лантана подняла на него широко раскрытые глаза, от изумления и прибавить больше ничего не смогла. То и значит, это не настоящий ошейник. Он не мог заставить меня делать что-либо против воли. Ну, то есть, немного не так. Сейчас объясню. Дарк вернул ошейник на шею и защелкнул его. Ошейник работает, не волнуйся. Владлен не выпустил бы меня в люди, если бы я был опасен. Но он работает немного не так, как считает господин Анисенко. Он работает лишь, когда я нахожусь в состоянии голода и неразумен. Тогда я вынужден подчиняться, инстинктивно страшась боли и наказания. Но когда я нахожусь в ясном уме, и если я хочу, я могу отключать его воздействие. И тогда это просто кусок железа. «Ничего не понимаю», — Лантана поболтала головой. «То есть ты всегда... Ты притворялся?» «Ну...» — он, кажется, смутился. Хотя нет, показалось. «Это не моя заслуга. Владлен его таким создал и просил молчать об истинном положении дел. Он сказал, что вначале сделал другой ошейник, действующий всегда, и предоставил его магам в качестве новинки. Но мой экземпляр потом переделал. Владлен предупредил, что никто не должен об этом знать, хотя это и без всякого предупреждения, понятно. Он не смог передать меня неизвестно кому и подарить незнакомому человеку настолько полную власть надо мной. Вы с ним все же не были знакомы, да и потом. Однажды господин Анисенко под каким-либо предлогом смог бы вернуть меня обратно и сам завладеть артефактом. А уж он-то заставил бы меня делать много того, чего я делать не намерен. Значит, тогда, в парке? Ты не смогла бы меня заставить кого-нибудь убивать. Ты так хорошо притворялся, ты меня слушался. Именно так. Я хотел увидеть, до какой степени Хапрыга тобой управляет. Хотел увидеть, сможешь ли ты приказать мне. Оправдать страхи Владлена, что все черное всегда лезет наружу, и если дать кому-то власть над истощенным, рано или поздно он ею воспользуется. Прости. За что? Ты ничего не приказала. Но был момент, я видела твое лицо, когда сказала «убей». И потом. А как ты тогда потерял сознание? Ты ведь мог сопротивляться приказам. Если они мне не нравятся. Но этот был особенным. Я не успел его обдумать, а сразу подчинился. Кажется, этот момент Владлен не предусмотрел. Значит ли это, что приказы падать и лежать тихо на тебя все же срабатывают? Дарк недовольно нахмурился, а Лантана, наоборот, расцвела. Как здорово! Одной проблемой меньше. Хапрыга не заставит ее и Дарыка на себя работать. Не в этот раз. «Это очень хорошо, что ты можешь не выполнять приказ», — сказала она. «И еще лучше, что Хапрыга об этом не знает». «Как и Анисенко». Они снова многозначительно переглянулись. Но в этот раз Дарк не стал ничего говорить, ни слова не произнес, а молча подошел, поднял Лантану со стула, хотя она уже и сама почти встала, осторожно обхватил руками ее голову и поцеловал. Да, именно поцелуев им и не хватало. Лантана закрыла глаза и бросилась в омут чувственных ощущений. Именно поцелуи требовались ей сейчас больше всего на свете. И Дарыку, кажется, тоже. Его губы и язык были очень требовательны и настойчивы, но Лантане хотелось даже большего напора, чтобы он не просто был рядом, а вжал ее в себя, поглотил, присвоил, очаровал, увлек и лишил рассудка, чтобы заставил, наконец, забыть обо всем на свете. К счастью, Марсель не спешил возвращаться и дал им немного времени. Через несколько секунд Дарк уже сидел на стуле, а Лантана у него на коленях. Она обнимала его за плечи и почти забралась на него с ногами, но платье мешало. Тут все же появился Марсель и громко стукнул дверью. «Извините». Лантана сквозь дурман подумала, что на самом деле не стоит так откровенно себя вести. Все же это чересчур. В чужом доме. На людях, особенно которые от тебя в каком-то смысле зависят. Нет, Надо взять себя в руки. Только как? С усилием она встала, быстро поправила волосы и выпрямилась. К сожалению, покрасневшие щеки и опухшие губы так быстро к порядку не призовешь. «Жаль, что вы не можете стать свидетелем на нашей свадьбе, Марсель», — вдруг сказал Дарек, «потому что она явно пройдет раньше, чем вас отпустит Фания». «Возможно, прямо сегодня», — задумчиво сказал он, оттягивая ворот своего свитера. «Поздравляю вас», — сказал Марсель, — «искренне за вас рад. Думаю, вы идеально друг другу подходите». «Спасибо», — Лантана улыбнулась. Вообще-то она подумала, что это отговорка такая, но Дарек подмигнул ей и сказал очень серьезно. «Если Лантана согласится принять мое неловкое предложение и простит за место и время, в которых оно было сделано...» «Да, оно очень несвоевременное, но моя безумная любовь не желает больше ждать. Скажи мне, ты выйдешь за меня замуж?» Лантана покосилась на Марселя. Тот неловко отошел в сторону, будто бы не хотел мешать моменту, но и уйти совсем не мог. «Да», — тут же сказала Лантана. «Конечно же, с большой радостью!» «Сразу или будешь ждать, пока я верну себе титул?» — шепотом уточнил Дарек. Лантана улыбнулась. «Конечно, буду ждать титул!» Дарек покачал головой, потом повернулся к Марселю и заговорил громко. «Марсель, как Фания?» «Так же, хотя схватки, кажется, стали сильней», — тут же отозвался тот. «Про все прочее они, конечно же, разом забыли». «Не волнуйтесь, у нас еще много времени», — продолжил Дарек. «Вы выбрали акушера?» «Да, да». «Но теперь в связи со сменой места жительства он оказался далеко от нас. Нужно будет очень быстро за ним ехать. Мы рассчитывали это сделать, как только появятся первые признаки, но теперь даже не знаю, успеем ли». «Рядом больница господина Букленкина. Думаю, вам знакомо это имя? У него лучшая клиника для рожениц. Обратимся туда». «С моим состоянием вы можете и должны себе это позволить», — поспешила предложить Лантана. «Да, я согласен», — быстро ответил Марсель. «Судя по дикому взгляду, он был бы согласен на что угодно, только бы облегчить страдания жены. Тогда готовьте записку и будем собираться. Уверен, хапрыга вот-вот появится», — сказал Дарек. Он оказался прав. Марсель написал запрос на врачебную помощь. Лантана с Дареком оделись и перешли в гостиную. Там Дарек подошел к окну, а Лантана присела на диван, на котором провела ночь. Надо же, ей было здесь удобно. Если бы не страх за Фанию, то она вспоминала бы эту ночевку с теплом. Рядом был Дарек. «Вот и хапрыга», — тем временем сказал он от окна. Невольно весь напрягся, сжался, будто планировал прыгнуть прямо за забор и кого-нибудь придушить. «Что там?» — Марсель и Лантана подошли к окну одновременно. «Он снимает ловушку, так? Или я чего-то не понял?» — спросил Дарек. Лантана присмотрелась. Воздух над калиткой колебался очень сильно, будто там появился прозрачный водоворот. Ходил ходуном явно не просто так. «Они что-то там делают, это несомненно. Но что?» — задумчиво проговорил Марсель. «И они явно спешат», — Лантана нервно заходила за спинами у Дарека и Марселя. «Почему?» Вдруг раздался очень неприятный хлопок, от которого ушам стало больно, и на улице что-то изменилось. Сразу стало понятно, теперь они свободны. Объяснить это знание разумно было невозможно. Просто то ли звуки стали слышаться иначе, то ли свет иначе падал с неба. В общем, было такое неуловимое ощущение, что ты вырвался из многолетнего заточения на белый свет. Калитку сразу же отворили. Во двор заскочил хапрыга собственной персоной, разодетый в костюм канареечного цвета и в такое же нелепое пальто с зеленым меховым воротником. Он стал махать рукой, подзывая их к себе. «Пойдем», — сказал Дарек. Он двинулся к выходу первым, будто пытался закрыть собой Лантану и Марселя. Те не противились, потому что шел Дарек быстро, в мгновение ока оказался в прихожей, распахнул двери и вышел на крыльцо. «Быстрее!» — крикнул хапрыга. «Бегите сюда! Ну!» Дарек продолжил идти, как шел. Хапрыга выругался и выпрыгнул за калитку, на улицу, без конца оглядываясь. Лантана уже со двора увидела, что прямо за калиткой стоит большой загородный экипаж и дверь в него нараспашку. Хапрыга уже сидит внутри и недовольными жестами их поторапливает. А еще на противоположной стороне дороги стоит Дудка с прямой спиной, хотя это давалось ему нелегко, и со скорбно поджатыми губами. Дудка был бледным и, увидев Лантану, пошатнулся. Она схватила Марселя за рукав. «Идите за мной». Возница уже готов был трогаться с места, лошади перебирали ногами. Дарек сразу же полез в экипаж, а Лантана быстро увильнула в сторону и перебежала улицу. Марсель, к счастью, держался за ней. «Я в порядке. Помоги ему». Лантана подошла к Дудке и улыбнулась ему. «Этот человек — мой друг. У него рожает жена. Помогайте ему, пока я не вернусь, а он будет помогать вам. Надеюсь, вы станете друг другу добрыми друзьями». «Какого черта ты там застряла?» — завопил Хапрыга. «Немедленно прыгай в экипаж, если не хочешь, чтобы я отменил сделку». Но Лантана не могла поступить иначе и сделала вид, будто не расслышала этих слов. «Улита?» — одними губами спросила она. «Жива», — также ответил Дудка. «Держитесь». Лантана еще раз улыбнулась ему, Марселю, и побежала обратно. Стоило ей поставить на подножку экипажа ногу и опереться на нее, как ее буквально затащили внутрь. Дверца тут же захлопнулась, и экипаж тронулся с места. Хапрыга нервно задернул шторки на окнах. Однако одну со своей стороны тут же отдернул и стал выглядывать наружу. Лантана практически упала на сиденье и первым делом убедилась, что Дарек действительно рядом, и к нему можно прижаться плечом. Стало значительно легче. Итак, напротив сидел Хапрыга и его крупный охранник. И больше никого. Судя по тому, как быстро произошел отъезд, Хапрыга очень спешил. И не просто так. Он, конечно, мог спешить из-за слов Лантаны, но похоже было, что, ко всему прочему, он от кого-то удирает. Ладно, это не так уж важно. Лантана надеялась, что оставшиеся позади Марсель и Дудка найдут общий язык. Марселю нужна будет помощь по дому, которая избавит его и Фанию от бытовых дел. А Улите, Дудке и остальным жизненно необходимо о ком-то заботиться, быть кому-то нужными. А уж если в доме будет ребенок, лучшего взаимодействия для обеих сторон Лантана и представить не могла. Надо же, как все обернулось. Она устроила всех, о ком заботилась, и даже практически безо всякого труда. Теперь осталось позаботиться о себе. Лантана взглянула на Дарека. Тот сидел неподвижно, пристально смотрел на Хапрыгу и молчал. Охранник Хапрыги также пристально смотрел на Дарека. Он был таким же здоровым, но Лантана не сомневалась, что Дарек в случае драки победит, хотя бы потому, что он истощенный. Хапрыга, видимо, подумал о том же. Бросив мимолетный взгляд в сторону Лантаны, он сказал: «Прикажи своему дружку смотреть в пол и не шевелиться без указания, а то я его высажу. Мне он не нужен». «Дарек, выполняй, что он сказал», — быстро повторила Лантана, опуская глаза. Дарек послушался. Если бы Лантана точно не знала, что он притворяется, то по его поведению никогда бы этого не поняла. Словно через силу взгляд в пол, еле видная гримаса боли на лице. Настоящий актер. И ее провел. «Что случилось?» — спросила она. «К чему такая спешка?» «А ты разве не просила поспешить?» — ответил Хапрыга, бросил шторку на место, откинулся на сиденье и, наконец, выдохнул. «Маленькое дельце, на тебя там маги охотились, я их отвлек. Думаю, они тебя вычислили, так что радуйся, что я первый подоспел, иначе сидела бы уже в подвале дома магических изысканий, да наручники на запястьях грызла». «Маги?» — Лантана сделала вид, что удивлена и встревожена. «Они за мной следили?» «Уже неважно, я все решил», — Хапрыга довольно прикрыл глаза. «Помни, чем ты мне обязана». «Благодарю». Прозвучало почти без издевки, но все же что-то новое было в ее голосе должно быть, потому что Хапрыга насторожился. Нюх у него был прямо звериный. Лантана судорожно попыталась придумать, как его отвлечь. «Куда мы едем?» — спросила она. «Как куда? В твой дом? В твой милый родной дом. Кстати, пора указать дорогу. Хотя нет», — он снова взглянул в сторону окна. «Пока рано. Какой выход из города, скажи, остальное потом». «Южный». Хапрыга толкнула своего подельника. Тот два раза стукнул кулаком в стенку, за которой сидел возница. «Сколько ехать?» — спросил Хапрыга. «Завтра после обеда будем на месте». «То есть придется заночевать вместе? Отлично!» Хапрыга сально улыбнулся и развалился на сиденье, широко расставив ноги. Смотреть на него было противно, но Лантана старалась этого не показывать, чтобы не радовать его своим отвращением, которому Хапрыга будет только доволен. Поэтому она просто отвернулась, а потом, подумав, забралась на сиденье с ногами, навалилась на Дарека, словно на большую живую подушку, и закрыла глаза. Сделала вид, будто смертельно устала, что не мудрено после того, что устроил им Хапрыга. Знать бы, что происходит теперь в доме Марселя. Она не сомневалась, что доктор появится, ведь она лично подписала прошение Марселя своим собственным именем. Но все равно, роды — события не еженедельной важности. Они всегда несколько раз в жизни бывают. Хиде рожала в питомнике. Там старцы, с ними вообще бояться нечего. Но Лантана впервые подумала, что Хиде, наверное, было очень тоскливо без ее поддержки. Может быть, страшно? Или ей было все равно? Насколько в ней все погибло? Нет, Лантана не верила, что Хиде не воспрянет. Наверняка она уже пришла в себя и полна жизни, и плевать хотела на предателя, ведь у нее осталась дочь, центр ее мира. О, небеса, как же ей хотелось увидеть Хиде! Наконец-то! Может, это тоже не пускало Лантану в питомник? Страх. Страх увидеть, что та Хиде, которую она знала, исчезла навсегда. Страх потерять сестру окончательно. Ехали они быстро. В экипаже Лантану стало укачивать. Она собиралась спрятаться за Дареком от Хапрыги, но прислоняться к нему было так удобно, что теперь она, кажется, засыпала. «Эй, красотка, давай говори куда дальше. И не вздумай шутить, я тебя не боюсь. Если со мной что случится, вот это сработает». Лантана открыла глаза. Хапрыга показывал ей какой-то артефакт, похожий на комок смятой проволоки с комками застрявшей в ней глины. Она не знала, что он делает, потому что никогда не видела подобных. Но какой-то необъяснимой жутью от него веяло. «Господин Анисенко! Без него не обошлось!» «Что это?» — спокойно, как ей показалось, спросила Лантана. «Эта штучка сработает, если я прикажу. Привяжется к тебе, как удавка, на шею сядет и не отпустит, пока не приедут». «Кто?» «Кто надо?» Хапрыга осторожно сунул артефакт обратно в карман. Говорить большего он не собирался, и... насколько правду он сказал? Остается только догадываться. Но что без всякой подстраховки Хапрыга не поехал бы вот так запросто с Лантаной куда-то прочь от города, так это и дураку понятно. «А артефакт-то сложно составной», — Лантана успела отметить краем глаза. «И еще он был необычный, очень, как будто что-то древнее, еще из тех времен, когда не было заготовок, будто сделан из того, что под руку подвернулось. Правда, это ничего не меняет, но все же. Мог ли господин Анисенко воспользоваться чем-то из старой, запрещенной магии?» Внутри похолодело. Мог, конечно, если уж пошел на сговор с Хапрыгой. Сам же он при этом ничем не рискует. Мало кто сможет в такой ситуации связать запрещенный артефакт с господином главным изыскателем. На нем же не написано, а след магии при желании можно смыть более сильным. Так что помни, кто тут хозяин. Ну вот, свое любимое словечко вернул. Интересно, почему Хапрыга на нем так зациклен? Так куда дальше? «Нам нужно добраться до деревни Маршанка. Оттуда поедем верхом. Знаешь такую?» «Я все знаю». Он стукнул в стенку возницы, и экипаж остановился. Хапрыга лично вышел из экипажа, чтобы переговорить с возницей, а Лантана успела выглянуть на улицу. Похоже, они выехали за город. Были видны редкие низкие постройки. В городе такие не строили. Неужели целый час прошел? Она взглянула на Дарека, но тот сидел, закрыв глаза. Он точно не спал, но продолжал делать вид, будто просто послушный раб. Хапрыги, конечно, сейчас нет, но есть его подручный. Лантана посмотрела и на него. Лицо кирпичом, мысли ни о чем, как говорили в питомнике про тех, кто отказывался учиться и прикидывался валенком. С Скорее всего, этот тоже прикидывается. Вряд ли Хапрыга держал бы рядом полного дурачка. Толку от его силы, если он не знает, как и куда ее приложить. Так что Дарек прав, не стоит пока себя выдавать. Вскоре Хапрыга запрыгнул обратно, и они поехали в Маршанку. Хапрыга сразу же зевнул, видимо, тоже не выспался, потому что сложил руки на груди, откинулся на спинку и закрыл глаза. Лантана тотчас вернулась на прежнее место, на плечо Дарека, и решила еще немного отдохнуть, потому что в Маршанках придется быстро ориентироваться и что-то решать. Хорошо бы продумать несколько вариантов развития событий, но как их продумать? Заранее раскрывать карты нельзя, а то Хапрыга что-нибудь выкинет и все испортит. Нет, надо будет действовать на месте, исходя из обстановки. Все, расслабься. Лантана не заметила, как на самом деле заснула. С Дареком так спокойно спалось. Она улыбалась все шире и гладила его плечо, на котором спала, словно кошку. Однако пробуждение вышло не таким приятным. «Ну, хватит!» — разлеглась. Голос Хапрыги ворвался в сон, и Лантана вскочила. Конечно, как только она увидела недовольное лицо шантажиста, ей захотелось сразу же заснуть обратно, но не выход. «Хватит обжиматься на моих глазах! Совсем стыд потеряла! Так и знал, что ты завела этого перца для интимных утех. К чему столько труда? Пришла бы ко мне. Мы же договаривались, что я тебя всегда жду и обязательно дождусь. Сейчас вот, например, теперь-то тебе некуда бежать». Он мерзко захихикал, а Лантана почувствовала, как окаменели мышцы Дарека. Но, к счастью, тот пока держал себя в руках и ничем себя не выдал. Лантана думала, что ответить, но ничего в голову не шло. Говорить не хотелось. Она села ровно, потерла пальцами лицо. Казалось, кожа опухла, и лицо стало похоже на пирожок. Да еще волосы не уложены, кое-как собраны в пучок на затылке. Все эти мелочи с непривычки доставляли жуткие неудобства. «Мы приехали», — добавил Хапрыга, отсмеявшись. «Куда?» Лантана посмотрела в сторону окна, но оно было занавешено. «На ночевку. Остановимся в этой таверне. Тут мой знакомый заведует, обслужит по первому классу». «Ну, понятно тогда, к дружку по ремеслу заехал. Нужно быть начеку». Экипаж как раз затормозил и разворачивался, видимо, чтобы высадить пассажиров у крыльца. Охранник Хапрыги, который всю дорогу молчал и, кажется, даже не шевелился, решил вдруг развернуться, и места стало совсем мало. Дарек молча прижал Лантану к себе. Они втиснулись в угол. «Да сядь ты, медведь, придавишь!» — недовольно прикрикнул Хапрыга, но на Лантану посмотрел с довольным прищуром. Будто намекал, что его охранник куда больше, чем у нее, пусть об этом не забывает. Лантана мериться охранниками не желала, ей хотелось выйти на улицу, подышать свежим воздухом и размяться. Как только экипаж остановился, Дарек без разрешения нажал на ручку и распахнул дверцу. Наверное, и сам замучился сидеть в тесноте и в духоте, да еще когда руки чешутся кое-кому шею свернуть. «Эй, попридержи своего кобеля!» Хапрыга и тут не промолчал. «Чего он лезет вперед?» «Дарек, не смей больше делать ничего без моего приказа. Чтобы пальцем не смел пошевелить», — рассерженно сказала Лантана, подумала и добавила. «А то ударю». «Давай сразу ударь», — подначивал Хапрыга. «А то ты его плохо учишь». «Позволь мне самой решать, как его воспитывать», — высокомерно ответила Лантана. Такой тон останавливал Хапрыгу, и она решила слегка напомнить ему его место. Только заволновалась, не обидится ли Дарек. Но тот искоса взглянул на нее, его глаза блеснули, а губы тронула еле заметная улыбка. К счастью, Хапрыга ничего этого не заметил, он наблюдал за Лантаной. «Можно выходить?» — спросила она. Тогда Хапрыга приказал своему подручному топать в таверну и заказать номер на двоих. При этом он так масляно улыбался, что Лантану это все очень насторожило. Но она не стала его радовать и спрашивать, отчего тот заказал лишь один номер. Она сделала вид, будто ей все равно. У Лантаны всегда имелся при себе кошелек с наличными, и она вполне способна была заказать себе комнату самостоятельно. И отчитываться о своих планах перед Хапрыгой не собиралась. Сразу за охранником из экипажа вышел Хапрыга. Потом Дарек, который тут же подал Лантане руку. «А он, тебя, гляжу, совсем не слушается», — задумчиво сказал Хапрыга, который наблюдал за выходом Лантана из экипажа. «А?» — Лантана пожала плечами. «Так это я с самого начала научила его делать. Ухаживать. Нужно было проверить границы его управляемости». «То есть ты его так настроила?» «Да. Рассказала, как нужно себя со мной вести, как с дамой, за которой он ухаживает». «Он помнит прошлое?» — очень быстро спросил Хапрыга. «Не знаю, сомневаюсь», — равнодушно пожала плечами Лантана, хотя внутри все кипело. «Помнит ли?» «О да, прекрасно. И что ты за тип, он тоже прекрасно помнит». «Мне показалось там, в парке, что он меня узнал». «Вы знакомы?» — она недовольно осмотрела двор. Таверна была, мягко сказать, не лучшего качества. «Было дело». Лантана ничего не ответила, всем своим видом выражая недовольство. Плевать ей, что там говорит Хапрыга, и на их знакомство. Ее это вообще не касается. «Но это место просто безобразно. Что она, дворянка, будет делать в такой глуши?» «Тут хоть ванна есть?» — капризно спросила Лантана. «Думаю, для тебя что-нибудь раздобуду». Хапрыга окинул ее и Дарека оценивающим взглядом. Довольно прохладным, Лантане сразу показалось, он все-таки что-то подозревает. Экипаж тем временем уехал со двора куда-то в сторону. Судя по всему, он был наемным. Странно, что Хапрыга не взял на такое дело свой собственный экипаж. К тому же Хапрыга уехал в спешке, потому что с ним не было вещей, и еще уехал скрытно, всего с одним охранником. «Вот вам и договор с магами. Личный интерес все равно первей договорного». Лантана подошла к Дареку и взяла его под локоть. Так ей было спокойней. Хапрыга огляделся. Кроме их троих, во дворе никого не было, и быстро подошел к Лантане, оттащил от Дарека. «Слушай сюда! Достаточно ты меня за нос водила! Будешь ночевать со мной, в моей постели. Все равно я тебя отымею, сладкая моя, иначе никакого уговора не будет. Твой дикарь пусть спит на конюшне. Пошла за мной!» Лантана на миг оцепенела. Неужели Хапрыга решил выполнить это свое намерение именно здесь и сейчас? Да почему же ей так не везет? И главное, что делать? Она бросила косой взгляд на Дарека. Тот держался и пока не показывал, что все понимает и имеет что-то против. А что он имеет что-то против, так в этом Лантана не сомневалась ни единой секундочки. А может, Хапрыга ее проверяет? Нет, это вряд ли. Надо было что-то быстро придумать. Долго наслаждаться произведенным эффектом Хапрыга не станет. Лантана ничего не придумала. «Ну давай, звезда моя, двигайся. Ты отдохнула, значит, сейчас ты бойкая и полная сил. Люблю живеньких». Он рывком подтянул Лантану к себе, прижал к своим бедрам и попытался поцеловать. Она лихорадочно извивалась, но не очень интенсивно. Больше пыталась повернуться боком, вроде как случайно. Что же делать? Дарек вот-вот сорвется, и тогда неизвестно, что случится. И вот Дарек зарычал, совсем тихо, но внутри все от страха задрожало. «Скажи своей шавке заткнуться и отвернуться», — жестко приказал Хапрыга и перехватил Лантану за талию, а второй рукой взял ее за горло. Не то чтобы с угрозой, но настрой его был вполне очевиден. «Отзови свою шавку», — сказал, — «а то я его пристрелю». «Нельзя!» — крикнула Лантана. Она не хотела смотреть на Дарека, не в такой ситуации, ведь у нее в глазах лишь ужас. Но все же взглянула. Она уже инстинктивно искала у него помощи и защиты, даже понимая, что он не может сейчас этого дать. Челюсть Дарека странно двинулась, будто он что-то жевал. «Ел!» — Лантана ахнула. «Нельзя его отсылать и нервировать!» Она стукнула Хапрыгу по руке и нахмурилась. «Да отпусти ты!» От удивления тот действительно отпустил. «Почему нельзя?» «Он... Ты же знаешь, что его нужно постоянно кормить магией!» «Знаю. А из-за твоей ловушки...» «Из-за твоей!» — довольно фыркнул Хапрыга. «Это ты ее сделала!» Его сильно радовал этот момент, что именно Лантана сама себе сделала ловушку. «Из-за ловушки», — спокойно продолжила Лантана. «С ним произошел какой-то сбой. Он очень резко может проголодаться, видишь? Он уже голоден и рычит. И если он проголодается, а я буду далеко, он сорвется и всех сожрет. У нас появится дикий истощенный. Ты понимаешь, что он с нами сделает?» Хапрыга коротко выругался и настороженно уставился на Дарека. Тот хранил отрешенное выражение лица, но Лантане показалось, он доволен. Поэтому словно невзначай зевнул, показав клыки, которые, кстати, весьма впечатляли. «Может, они у истощенных отрастают?» Лантана помотала головой и пошла к Дареку. Прижала руки к его плечам. Заодно залила в него немного магии. «Что там была за ловушка?» — не оборачиваясь, спросила Хапрыгу. «Почему она так повлияла на истощенного?» «Она высасывает из него магию, как не в себя. Он постоянно теряет контроль. Если бы я все время не была рядом и не следила бы за ним, он давно бы сорвался, и сейчас бы за ним уже бегали и ловили маги». Хапрыга молчал. Лантана надеялась, он сейчас в своем мозгу связывает эти два момента. Появление господина Анисенко и то, что Дарека практически подтолкнули к тому, чтобы прямо в городе появился истощенный. «Если бы это произошло...» Лантана поспешила подкрепить его подозрения. «Повезло, что у меня много магии, иначе... Если бы в городе появился истощенный, нас бы с тобой вычислили. Императорские служащие землю бы носом рыли и быстро бы выяснили, что там была я и ты. Но и нас бы ждало много неприятных допросов. Но я ничего не делала, кроме законопослушного артефакта. Даже под заклятием правды я в этом бы призналась. А вот что сделал ты?» Лантана снова замолчала. «Да, давай, пойми, наконец, что господин Анисенко тебя сильно подставил». Хапрыга снова выругался сквозь зубы. Потом подошел, схватил Лантану за руку и куда-то потащил. «Пошли!» Тащил он ее довольно уверенно, будто точно знал, где какое здание расположено. «Ну, конечно же! Командует, ведет себя как дома. Наверняка тут все ему знакомо. Может, когда-то работал в здешних местах, а может, это и вовсе один из его доходных проектов». «Дарек, за мной!» — едва успела приказать Лантана. Хапрыга обошел дом, оказавшийся довольно большим, каменным. Сбоку дома была лестница в подвал. Обустроенная и красивая, какие бывают в посещаемых местах, в обычные подвалы делали простой спуск. И дверь парадная, широкая, с резьбой. «Вам несказанно повезло!» — Хапрыга отпустил Лантану и стал открывать широченный запор на двери. «Лечебные источники Казимира когда-то гремели на всю столицу, пока какой-то умник не доказал, что никакие они не лечебные, обычная водичка, да еще не очень-то и чистая. Вот и лишились местные заработка. Приходится теперь на редких торговцах перебиваться. И чего этому сучонку не молчалось?» «Ну, конечно, Хапрыга как раз из тех, кто очень заботится о каких-то там местных людишках, которые вдруг потеряли источник заработка». Хапрыга отпер и распахнул дверь. Из темного проема пыхнуло холодом и запахом ветхости. Лантане стало не по себе, да и зябко как-то. «Заходите, чего встали?» Хапрыга зашел в подвал и включил свет. Лантана посмотрела на Дарека, тот пожал плечами. Дверь, хотя и была крепкой, вряд ли бы их задержала. Магии тут тоже не чувствовалось. Тогда они вошли. Перед ними предстало длинное, широкое и давно заброшенное помещение. Комната ожидания с деревянными диванчиками и креслами. За ней начинались кабинки, видимо, для переодевания. В дальнем конце спуск вел куда-то в темноту, наверное, к самим источникам. Жаль, конечно, что тут ничего не работает. Вода не греется, тепло из таверны не доходит. Но что есть, то есть. Располагайтесь. Лантана удивленно развернулась к Хапрыге, который уже пятился ко входу. «Голодом морить я вас не стану, скоро принесут перекусить. А так выпущу вас утром. Лантана, дорогая, если передумаешь, я буду ждать тебя наверху, в своей теплой постели. Горячий». Он ухмыльнулся. Вероятно, думал, что выглядит соблазнительно, но Лантане видеть эти кривляния было противно. Видимо, на ее лице что-то такое отразилось, потому что Хапрыга помрачнел и уже молча вышел из подвала, со скрипом запер за собой дверь. Загремел с той стороны засовом. С стало совсем холодно. Дарек продолжал стоять посреди комнаты, с недоумением поглядывая по сторонам. Когда Лантана подошла, словно очнулся. Замерзла, он обнял ее за плечи и привлек к себе. Лантана с готовностью прижалась к нему. «Какой теплый!» «Нам нельзя здесь ночевать», — раздался его задумчивый голос. «Слишком холодно. Нужно что-нибудь придумать». «Не нужно», — перебила Лантана. «Хочешь превратиться в ледяную деву?» — удивленно спросил он. «Нет, смотри». Лантана закрыла глаза и использовала свой бесполезный дар. Смешно и радостно тоже, что он все же пригодился. Старцы говорили, нет ничего бесполезного. Все ваши умения нужны вам для обретения вашего счастья. Значит ли это, что ее способность нужна, чтобы греться на пару с Дареком в холодном подвале? Он несколько секунд ждал, потом понял, что сильно потеплело. Слегка отстранился и посмотрел на нее сверху вниз. Лантана только и чувствовала, как собственные губы разъезжаются в улыбке. «Что это?» «Это я сделала». «Согрела воздух? Как печка?» «Да». «Но я не чувствовал магии», — озадаченно сказал Дарек. «Это не магия, а моя собственная особенность. Я никогда не замерзну. Ну, если буду в сознании, и тебе не дам». «Надо же». Дарек обнял ее еще крепче, несколько секунд думал, а потом спросил. «И как сильно ты можешь нагреть воздух?» «Достаточно сильно». «Как в бане?» «Да». «И воду можешь нагреть?» Лантане понравился ход его мыслей. «Думаю, и воду тоже». «Так это же замечательно!» В его голосе прорезались какие-то мурлыкающие нотки. Лантана даже сглотнула. Ей сразу захотелось заняться с ним любовью. Именно с ним, здесь, сейчас. «Спустимся к источникам», — слабым голосом спросила она. «Спустимся». Дарек снова обхватил ее голову и поцеловал. «Идти? Неужели нужно куда-то идти?» Ноги категорически отказывались это делать. Лантана просто повисла на нем и сомневалась, что вообще сможет двинуться с места. Дарек был очень нежен и хорошо понимал, что может сделать больно своими неосторожными движениями, поэтому он также был очень осторожен. Освободил ее волосы, расстегнул пальто. Помог снять и отбросил его на одну из деревянных лавок. Стряхнул с плеч свое пальто и бросил рядом. Попятился к спуску, утягивая Лантану за собой. В дверь постучали. «Возьмите еду!» — крикнул сварливый женский голос, и раздался скрежет выдвигающегося запора. Дарек с сожалением отпустил Лантану. Та пошатнулась и осталась стоять на месте, грустно вздыхая. Дарек забрал небольшой поднос, который ему сунули сквозь щель при открытой двери, и вернулся к Лантане, поставил поднос на ближайший столик. Потом огляделся. Деревянная мебель была целой, но пыльной. «Нужно поесть», — вздохнул Дарек. «Мы давно не ели, и это очень плохо». «Ладно». Лантана огляделась, нашла неподалеку на полках стопку старых полотенец и вытерла пыль с сидений, чтобы можно было сесть. Еда была не очень вкусной, всего лишь хлеб и какая-то похлебка, даже без мяса. Простая вода в кружках и почему-то два куска колотого сахара. «Ты точно не наешься», — вздохнула Лантана, когда они сели и приступили к ужину. «Наемся», — легко отмахнулся Дарек. «С тех пор, как я стал истощенным, я сыт только когда получаю магию. В остальном мне безразлично, что именно есть. Мясо или кашу, хлеб или пирожное». «Удобно». Лантана жевала быстро, и не только потому, что сильно проголодалась. «Нет». Она то и дело смотрела на Дарека и видела такой же голодный блеск в его глазах, пожирающий ее саму. Совсем не тот голод, который они сейчас утоляли. Он ел действительно неохотно. Как только Лантана доела свою порцию и выпила воды, сразу же отложил ложку. «Ты закончила?» — хрипло спросил Дарек. «Да». Они встали одновременно, обошли столик с разных сторон и уставились друг на друга. Лантана побоялась к нему прикасаться, поэтому развернулась и быстро пошла к спуску. Несмотря на общее запустение, освещение исправно работало. Стоило спуститься в саму купальню, как включились лампы у входа и подсветка над ваннами. Ванн было штук 10, огороженных друг от друга ширмами. Каждая метра 3 в диаметре, видимо, рассчитана на семью из нескольких человек или на супружескую пару. Лантана подошла к крайней, которая была освещена хуже прочих, и развернулась. Не отводя взгляд от лица Дарека, стала раздеваться. И чтобы не было холодно, сразу же активировала свою способность. Ее босая нога встала уже на теплый каменный пол. Ледок в воде тоже уже растаял. А спустя еще несколько секунд над водой появился пар. Лантана не стеснялась своей наготы. Она разделась и убедилась, что Дарек тоже разделся. Сложен он был, конечно, великолепно. Его тело было очень красивым. От узких бедер и мужского органа до широких плеч и словно выточенных из камня грудных мышц. Она первая поднялась к ванне и вошла в нее. Дарк последовал за ней. Лантана почувствовала его руки, когда он положил их ей на бедра. Развернувшись, она тут же оказалась в его объятиях. Они вместе опустились в воду. Как же приятно было к нему прикасаться, вот так, напрямую, безо всякой одежды, лишь кожа к коже. Гладкий, горячий, упругий. И вода. Мягкая, нежная вода, которая окутывала их шелковым прикосновением. Лантана оказалась сверху. Дарк позволил ей самой решать, когда она будет готова его принять. Но она уже была готова. Лантана сама помогла ему войти в себя, и только тогда Дарек перехватил инициативу и продолжил. Она извивалась на нем, позабыв, что воспитанной женщине всегда положено держать себя в руках и не превращаться в уличную девку, но не сработало. Лантана стонала, чувствуя Дарека глубоко внутри, и его движения походили на удары, которые ей хотелось принимать все глубже и чаще. И его обжигающий взгляд... Его неразборчивый шепот, то, чего ей всегда не хватало. Оказывается, раньше Лантана понятия не имела, что такое настоящие любовные ласки, настоящее слияние не только тел, но и душ. Ей было так хорошо, что если бы она вдруг умерла сейчас, то ни о чем бы не пожалела. Человек, которого любишь, чувствуется совсем иначе, чем просто человек от скуки. Они пришли к финалу одновременно. Лантана, тяжело дыша, упала ему на грудь, купаясь не только в воде и в объятиях Дарека, а и в окутывающем ее счастье. Оно было какое-то очень простое и полное, будто свыше него, если что-то и бывает, то лишь из другого разряда. Например, любовь к детям. «К детям! Она же не озаботилась предохранением!» Впрочем, испуг от этой мысли тут же ушел. Лантана вдруг подумала, что будет даже рада, если появится ребенок. Даже если Дарек вдруг предаст, чего не может быть, то останется ребенок. У Хиде ведь есть дочь, почему бы Лантане не завести свою? Тогда дети будут не одни. А ведь действительно, однажды они все постареют и умрут, и дочь Хиде останется совсем одна. Думала ли об этом сама Хиде? Наверняка неоднократно. Боялась ли за дочь? Без сомнения. Значит, нужно много детей, чтобы они не грустили, когда первого поколения питомника не станет. Но зачем? Почему в такой сладкий момент Лантана думает о старости и смерти? Необъяснимо. «Ты как?» — спросил Дарек, поглаживая ее по спине. «Хорошо. А ты?» «Великолепно». Они долго сидели в теплой воде. И вроде казалось, что время почти не движется, но Дарек вдруг сказал. «Уже очень поздно, и что-то не так». Лантана даже расспрашивать не стала, сразу поверила. Посмотрела ему в лицо. Спокойное, мирное, но в глазах лихорадочный блеск. «Ты снова голоден?» «Нет, это не голод», — он качнул головой. «Это опасность». «Да, вот что я чувствую. Будто звери, на которого охотятся. Собаки идут по моему следу. За ними охотники с ружьями. Они обходят меня, загоняют в ловушку, из которой только один выход — смерть. Такое странное чувство». «Нужно проверить», — сказала Лантана. Они быстро встали, вытерлись старыми полотенцами, которые до сих пор лежали на стеллаже. Полотенца пахли сыростью, но ничего другого не было. Потом оделись и вернулись в комнату ожидания. Лантана наскоро высушила им волосы. Было тихо, и над головой, и в самой таверне тоже ничего не происходило, но вряд ли Дарек всполошился бы просто так. Нужно было решать, что делать дальше, но Дарек будто перестал разумно мыслить, каждое действие давалось ему с трудом. «Нужно спешить», — сказал он и замер, уставился на дверь. Лантана быстро накинула пальто и стала застегивать пуговицы, путаясь в пальцах. Дарк, видимо, что-то слышит. Все-таки в нем появились какие-то черты, присущие зверям. Рычание, увеличенные клыки, слух и нюх. Вряд ли он был таким до истощения. Жаль, что она не знала его другим, важным и гордым аристократом. Хотя, возможно, тогда бы они никогда друг друга не рассмотрели. Лантана так точно. Сколько она навидалась таких? С одним даже в отношения вступила, к счастью, в короткие. Ничего, кроме спеси, гонора, да незнания настоящей жизни. Полное равнодушие к желаниям и потребностям женщины. Так что все к лучшему. Но что же его так взволновало? Дарек замер и не шевелился. Глаза прикрыл. Еле дышал. Лантана оделась, встала рядом, прижалась к его руке и прислушалась. Вначале ничего не было слышно. Потом почудилось нечто вроде тихого скрипа или воя. Далекого воя. «Может, лучше не ждать утра? Выйдем сейчас», — шепотом сказала Лантана. Но Дарек молчал. На его шее сильно билась жилка, выдавая крайнюю степень напряжения. Снаружи раздались шаги. Заскрипел засов. Кто-то приглушенно и знакомо ругался. «Хапрыга!» Он распахнул дверь, ворвался внутрь и замер на пороге. Видимо, не ожидал увидеть своих дорогих гостей не спящими и уже собранными. «Что происходит?» — спросила Лантана. «Не знаю, просто седалище не на месте. Хотел вас проверить и убедился, что оно меня не подводит, как обычно». Хапрыга недовольно посмотрел на Дарека. «Чего он?» «Что-то чувствует, какое-то зло». Лантана тоже видела, что Дарек не в себе, словно он слышит то, чего не слышат прочие, и эти звуки его завораживают. «Дарек, что происходит?» Она осторожно его потрясла, но ничего этим не добилась. «Что случилось?» Дарек вздохнул. Так долго, что даже странно, куда столько воздуха поместилось. «Вторжение. Кто-то приходит». «Кто?» У Лантаны во рту пересохло. «Вторжение? Неужели он в прорыве, который пропускает демонов? Но почему сейчас? Здесь?» «Где?» — уточнила Лантана. «Где прорыв?» Дарк медленно покачал головой. «О чем он говорит?» — недовольно спросил Хапрыга. «Если это какие-то ваши штучки, то у вас ничего не выйдет». «Какие штучки? Ты разве сам не чувствуешь? Что-то не то?» Они все одновременно развернулись к выходу. На улице дул ветер. Не очень сильный, но он дул ровно, постоянно, ни на секунду не стихая. Нес себя, как течение реки. «Это ты нас сюда привезла», — прищурившись, обвинил Лантану Хапрыга. «Неправда. Это ты нас сюда привез. Я лишь сказала, что нам надо в Маршанку. Разве это Маршанка? Она недалеко отсюда. Ты заманила меня в ловушку». Глаза Хапрыги потемнели и прищурились, а рот некрасиво приоткрылся. «В какую ловушку?» — рассердилась Лантана. «Я даже не понимаю, что происходит. Ты понимаешь?» Видно было, что Хапрыга тоже ничего не понимает. Дарек продолжал стоять и слушать, и нужно было что-то решать. «Это опасно?» — спросила Лантана Дарека. «То, что происходит, это опасно?» «Я не знаю». «Это демоны?» Она сглотнула. «Это прорываются демоны?»